Однако после смерти Кидзуки я уже не мог так просто воспринимать смерть, как и жизнь тоже. Смерть — неполярная жизнесубстанция. Смерть изначально существует во мне, и, как ни пытайся, устраниться от нее невозможно. Унеся Кидзуки в тумайскую ночь 17-летия, смерть одновременно схватила и меня. С таким вот сгустком внутри я проводил свою 18-ю весну. При этом старался не горевать, потому что в глубине души понимал, горевать не значит непременно приближаться к истине. Хотя, если подумать, смерть оставалась горькой правдой. В этой удушливой противоречивости я продолжал свое бесконечное странствие. Сейчас уже можно сказать, то было странное время. В самом водовороте жизни все вращалось вокруг смерти.